Я самым тщательным образом осмотрела место действий. Рассказать? Значит так. Дом представлял собой многоэтажную новостройку. Проект включал в себя парадную и черную дверь. Черный ход жильцы заколотили намертво с самого первого дня. Почему? Да потому что в доме жили люди состоятельные и известные. Они наняли добросовестную охрану, а добросовестным охранникам нужно хорошо платить. Поэтому добросовестных охранников было всего четверо. И дежурили они так: двое суток через двое суток. Скользящий график называется. Поскольку охранников было немного, находиться одновременно в двух разных точках они не могли. И посоветовали заколотить черный ход, что и было сделано. Дом был обнесен железной оградой. На въезде возле ворот постоянно дежурили эти самые добросовестные охранники в специальной будочке. Во двор пускали только свои машины, список которых за годы работы успели выучить наизусть. Если хозяева приглашали гостей, то на их машины выписывался отдельный пропуск. Во двор не пускали не только чужие машины, но и посторонних людей. Дом, конечно, был большой, многоквартирный, но у каждого постоянного жильца была своя специальная карточка. Впрочем, охранники уже знали всех их в лицо. На этом охрана не заканчивалась. Следующим барьером после ворот была наглухо запертая подъездная дверь. Дом был одноподъездным. Здесь имелся в наличии и кодовый замок, и специальный ключ, и домофон. А за дверью круглосуточно дежурили две консьержки. Не одновременно, конечно, по очереди. Насколько я поняла, женщина, дежурившая в тот вечер, показала, что Стефан покинул дом в 9 часов, не раньше. Не мог же он всех подкупить. Да у него просто денег на это не хватило. Черт, какой-то заколдованный круг. Неужели Стефан сказал правду? Не верю. Не верю просто потому, что он мерзавец. Это, конечно, субъективное впечатление, но что-то подсказывает мне, что оно правильное. Как же решается эта задачка? Неужели я глупее Стефана? Или Стефан умнее меня? И то, и другое было одинаково оскорбительно, и я решила докопаться до истины, чего бы мне это ни стоило. Внимательно осмотрев дом, я получила пищу для размышлений, но об этом позже. Мы выпили чаю, еще немного посплетничали о том о сём и стали собираться. Нам с Эллой пора было забирать Генриетту из школы. Элла предложила Ире поехать с нами, но Ирка предпочла откланяться. Насколько я помню, любовь к детишкам никогда не была ее визитной карточкой. Для Ирки дети начинались с 14-15 лет, то есть с того возраста, как они поступают в музыкальное училище после восьмилетки. Мы забрали Генриетту и поехали в поселок. Багажник джипа был битком набит моими тряпками. За обедом нас почтил своим присутствием глава дома. Вообще-то такой поступок для Максима был не характерен. Обычно он уходил рано утром и возвращался ближе к 9 вечера. Но для сегодняшнего дня Колобок сделал исключение. А почему? Объяснил мне за обедом сам. — Аня, — начал Максим, передвигая по столу солонку, — я хочу, чтобы вы знали. Я проверил вашу подругу и вас. — Как это? — не поняла я. Максим оторвался от лицезрения хрустальной башенки с солью и посмотрел на меня. — Очень просто, — ответил он спокойно. Послал запрос в Саратов и получил ответ. — Быстро получили, — констатировала я. Максим махнул рукой. — Знакомые помогли, — сказал он скромно. — В общем, я выяснил, что вы действительно те самые личности, за которые себя вы даете. — Зачем ты это сделал? — начала Элла грозно, но я быстро ее перебила. Я очень рада, что все, наконец, встало на свои места. — Я тоже, — искренне ответил Максим. — Честно говоря, присутствие постороннего человека в доме меня напрягало. Вы наверняка это чувствовали. — Еще как! — Максим смутился. — Перестаньте, — сказала я. — На вашем месте я бы себя вела точно так же. — Я же не только за себя, — отвечаю, — пояснил Максим виновато. — Вот именно, — ответила я. — Мир? — Мир. Он протянул мне руку, и я с готовностью ее приняла. — Вы не возражаете, если я задержусь еще немного у вас? — спросила я, не выпуская его горячую ладонь. — Я на этом даже настаиваю, — ответил Максим и в душевном порыве так стиснул мою ладонь, что чуть не сломал мои пальцы. Я рассмеялась и отняла руку. — Ну, должен же я загладить свою невежливость, — договорил Колобок. Вы всегда со мной были очень вежливы. Я старался. — Ладно, хватит реверансов, — вмешалась Элла в наш диалог. — Есть проблемы поважней. — Ане нужно найти свои деньги. Максим откинулся на спинку стула и принялся постукивать по скатерти рукояткой ножа. Эта его привычка всегда раздражала Эллу, но сегодня она промолчала. — Сумма того стоит, — признал Максим уважительно. — Вы совсем не помните, что с вами произошло в тот день? Я молча развела руками. — Как же мне надоел этот вопрос. — К врачу пойдем? — Позже, — лаконично ответила я. — Сначала я хочу обзвонить все московские банки. У вас есть справочник? — У меня на работе есть специальный справочник с телефонами банков, — ответил Максим. — Завтра сделаю ксерокопию и привезу. — Кстати, он достал из кармана мое кольцо и положил на скатерть. — Насколько я понимаю, продавать его пока нет необходимости? — Пока нет, — согласилась я. Взяла кольцо и надела его на указательный палец. — У меня наметилась некоторая финансовая стабильность. — Отлично. После обеда я позанималась с Генриеттой, невзирая ни на какие уговоры Эллы перенести урок на другой день. Занятия должны быть регулярными, иначе в них нет никакого смысла. Зато потом мы с Эллой поднялись в мою комнату и принялись с наслаждением копаться в груди самых разных тряпок, которые были разбросаны по кровати. Один костюмчик Элли настолько приглянулся, что я тут же его ей подарила. «Не влезу», — горестно констатировала Элла, приложив к себе юбку. «Худей», — велела я. «Добивайся. Знаешь что? Назовем костюмчик «Стимул». У меня были такие брюки. Я в них помещалась только тогда, когда хорошо сбрасывала. Кстати, по ним я проверяла свой вес, пока они до дыр не сносились. Вот пускай и у тебя будет свой стимул. — Ладно, — ответила Элла, приняла костюмчик и с интересом пробормотала. — Интересно, получится или нет? — Получится, — заверила я. — Было бы желание. Элла присела на край кровати. — Знаешь, Ань, я думаю о том, чтобы устроиться на работу, — сказала она робко. — Умница! — поддержала я. — Да. Элла расцвела. Она немного стеснялась своего нездорового желания. Согласно ее установкам, работать могли только женщины другого круга. Кстати, Викторию Грачеву, несмотря на все ее деньги, Элла равной себе не считала. Удачливая Вика относилась к категории разбогатевших плебеев и в Элькином табеле о рангах стояла на ступеньку ниже. — Симпатичная кофточка, — сказала Элла, рассматривая белую рубашку с обилием кружев на груди и манжетах. — Похожа на мужскую из прошлой жизни. Ну, знаешь, такую носили джентльмены под камзолами. — Угу, — ответила я рассеянно. «Не вешай на одну вешалку белое и цветное», — осадила меня Элла. «Да какая разница?» «Большая. Полиняют». «Такие вещи не линяют», — напомнила я ей о качестве своих шмоток. «Все равно», — непреклонно ответила Элла и перевесила пестрый костюм на другую вешалку.